Глава 52. Обессиленный Натан, измазанный кровью убитых им врагов, карабкался по скалам в конце узкого бокового каньона. Он хватался за уступы, стремясь добраться до необжитого высокогорья, где можно было укрыться. Ольга не отставала, как и 10 дхрянских солдат, которые отступили вместе с ними. По указанию генерала Циммера, защитники разделились на множество отрядов, выбрав разные маршруты. Один из раненых воинов, задиристый картежник, потерял много крови из-за глубокой раны в боку. За ним тянулся красный след, пока он с трудом поднимался все выше. Натан не был уверен, что этот человек долго продержится. У волшебника оставалось мало сил, но он мог бы исцелить эту рану, остановись они ненадолго передохнуть. Однако это было рискованно. Утро сбросило за ними в погоню тысячи воинов, и враг неотступно приближался. Наконец, добравшись до верха скалы, Натан обернулся и увидел, как заклинание плачущего камня разрушает твердыню. Каменная крыша архива обвалилась, навсегда запечатав туннели и библиотечные помещения. Стены растаяли и осели, как оползень, погребая под собой часть армии. Даже с такого расстояния Натан чувствовал магическую структуру, которая резонировала по линиям силы. Отвесные стены начали таять, будто воск. Разрушение продолжалось, а он все смотрел, не веря своим глазам. Верно планировала только завалить вход в альков и запечатать книги и свитки, а потом сразу должна была уйти. Но процесс не прекращался. «Добрые духи, она разрушает весь каньон!» Он увидел крошечную фигурку Верны над оседающим альковом. Она пыталась забраться наверх, но сам камень под ней был нестабилен. Натан точно почувствовал момент, когда она потеряла контроль над могущественным заклинанием. Как будто свирепая собака вдруг набросилась на хозяина. Ольги и солдаты рядом с ним наблюдали, как половина каньона твердыни обратилась в жижу, и поток камня покатился вниз, поглощая бесчисленных древних воинов. Со стоном отчаяния Натан смотрел, как Аббатиса верно сползает и погружается в текучую скалу. Она отчаянно пыталась выбраться, но камень поглотил ее. Мир погрузился в тишину, когда на него обрушился шок. Сердце защемило от нахлынувших воспоминаний. Так много в его жизни было связано с Аббатисой. Натан никогда не любил Верну так, как ее предшественницу Аббатису Энн. Но теперь, наблюдая, как она умирает, он ощутил сокрушительную боль. Слезы заблестели в лазурных глазах и потекли по щекам. Эльза поступила так же. Она высвободила мощную магию, чтобы спасти их, хотя и знала, что это уничтожит ее. Теперь обе эти замечательные женщины ушли, пожертвовав своими жизнями, чтобы нанести урон армии генерала Утроса. После смерти Верны ее заклинание исчезло, магические линии распались, поля и сети исчезли, камень снова затвердел. Однако пока беглецы стояли, застыв в ужасе, они забыли о преследователях. На них с криком бросился один из изможденных вражеских солдат с зазубренным мечом. Раненый картежник сидел на камне, переводя дух, но тут же вскочил и из последних сил отразил меч нападавшего и вонзил кинжал в горло врага. При этом он получил еще одну глубокую колотую рану. Умирая, картежник перевалился через край обрыва и вместе с древним солдатом покатился вниз, в кровавом клубке рук и ног. Хотя отряд Натана добрался до высокогорных пустошей, их все еще преследовали. Подавив горестные мысли, он нашел в себе силы призвать огонь волшебника по сфере в каждую руку. Охваченный гневом из-за смерти Верны, он швырнул их в сторону преследователей. Вражеские воины вскинули руки в латных перчатках, пытаясь отразить огонь. Но непреодолимая инферно превратила их в пепел. Натан упал на колени и зарыдал. Его длинные белые волосы были спутаны. Новый жилет и вышитый плащ были испачканы кровью и пеплом. Во время битвы у входа в каньон он и его одаренные товарищи отчаянно использовали все уловки, все заклинания, которые знали. Пятерых он даже убил своим мечом, и теперь его рука болела от звонких ударов. К нему подошла Ольгия, крепкая женщина в юбке и накидке из усиленного шелка, которые выдержали битву. Лицо ее покрывали алые брызги, одна из тугих кос была срезана ножом и связала возле уха, будто обезглавленная змея. Выражение ее лица было напряженным, словно из нее выжили весь дар. Но женщина цеплялась за свою жизнь и за свою решимость. «Нам больше не нужно беспокоиться о преследовании, Натан», — кивнула она в сторону черных пятен, оставшихся после огня волшебника. «Мы можем позаботиться о тех, кому удастся прорваться». Натан вытер щеки и оглянулся на каньон. Каменный поток затвердел. Солдаты застряли в нем, словно мухи в янтаре. «Я знаю. Аббатиса верно сделала то, что было нужно. Ни генерал Утрас, ни кто-либо другой не заполучит опасные знания из архива. Он потерян навсегда». «Так нужно для защиты мира. Мы все с этим согласны». «Это правда. Но Верды больше нет, как и Эльзы. С каждой такой победой мы теряем часть самих себя и часть нашего наследия. Что от нас останется, когда все будет сказано и сделано?» Он отвернулся, чтобы больше не смотреть на руины некогда мирного каньона. Он даже не мог чувствовать удовлетворения от вражеских потерь. Сколько древних солдат погибло? Тысячи? Десятки тысяч? Верна была мертва, а костяк армии Утраса все еще находился там. Даже после разрушения твердыни он продолжит маршировать по древнему миру. «Давайте доберемся до места встречи и посмотрим, сколько нас осталось». Они преодолели запутанный путь по каньонам, оставив твердыню позади, и вскоре встретились с другими группами. Торн и Лаис возглавляли отряд из шестерых солдат, Рэндала и горстки потрясенных ученых из твердыни. Отмеченную рунами кожу моросит покрывали запекшаяся кровь, копоть и мелкие раны. Но они были заряжены энергией, словно все происходящее лишь увлекательная игра в джала. Торн накинула взглядом свою напарницу. «Мы убили стольких, что обе сбились со счета. Поэтому пока ничья. Начнем счет заново. Мне прямо не терпится», — сказала Лаис. Другая женщина кивнула. «И убитых будет еще больше». Когда все отряды прибыли во временный лагерь, Оран с явным облегчением встретил Натана, Ольгию и Перри. «Хорошо, мы не могли позволить себе потерять еще кого-то из одаренных». «Мы уже потеряли слишком многих», — сказал Натан. «Кого еще нет?» — спросила Ольгия, оглядываясь и считая людей по головам. Оран рассказал, как волшебник Лео упал с края скалы, когда Рува взорвала камень. Были убиты не только тхарианские солдаты, но и двое эльдакарских стражников капитана Тревора. Перри присела на корточки и покачала головой. «От нашего великого эльдакара почти ничего не осталось. Мы остались одни», — сказал лорд Оран. «От древнего мира мало что останется после марша Утраса», — сказал Натан. «Ах, Верна, бедная Верна». Сестер Света глубоко потрясла потеря Аббатисы. Сестры Рода и Элдин присоединились к Натану у небольшого костра. «Когда перемещение звезд уничтожило пророчество, это сильно ударило по смыслу существования Ордена. Но Верна не сдавалась. Она помогла нам найти новую цель», — сказала Рода. «Нет, Верна не сдалась», — согласился Натан. «Она помогла всем, в том числе и мне». К ним подошли и другие сестры, чтобы поделиться воспоминаниями об Аббатисе. Натан горько рассмеялся, и когда Мэп удивленно посмотрела на него, он произнес: «Учитывая мою обиду на сестер Света, очень иронично, что именно вы меня утешаете». «Мы все должны утешать друг друга, потому что нам всем больно», — присоединилась Эмбер. «Но еще мы должны продолжать двигаться». Она огляделась в поисках поддержки. «Мы собираемся идти дальше, так ведь? Генерал Утрас и его армия продолжат марш к побережью. Мой брат Норкрас сейчас в бухте Ренда. Он поможет нам сражаться». «Да, моя дорогая», — сказал Натан. «Мы должны добраться до бухты Ренда раньше, чем это сделает армия.